спокойной ночи и удачи. В 60-70-х годах в прессе время от времени попадались статьи о том, как портится русский язык. В качестве одного из основных примеров такой порчи постоянно приводилось фамильярное прощание «пока», которое ни при каких условиях, ни в каком случае не должен употреблять культурный человек. Стоит ли говорить, что сегодня без «пока» русский язык себе представить невозможно? Его используют и некультурные, и малокультурные, и вполне культурные люди. Короче, все. У каждого времени свои пугало. Сегодня появилось еще более ужасное «пока-пока». В первый раз я его услышал по телевизору в телепередаче Сергея Шолохова «Тихий дом». Конечно, в русском языке встречается удвоение слов. Мы можем сказать «здравствуйте», «здравствуйте» или «до свидания», «до свидания», но произносим это в замедленном темпе и даже напевно. А тут меня поразил убыстренный темп речи, так что слышалось только «пка-пка». Конечно же, это «пка-пка» было только модной калькой с английского «бай-бай», своего рода шуткой продвинутого журналиста. И казалось, за границей этой передачи оно не выйдет. Так и останется авторской характеристикой. Тем не менее, сейчас я все чаще слышу эту формулу прощания, особенно в речи некоторых гламурных персонажей. Под влиянием английского языка в русском появилось еще несколько вежливых формул. Наиболее прижилось, пожалуй, прощание «увидимся». Многие вообще считают его исконно русским, однако это не так. В русском языке такое слово, конечно, существовало, но оно никогда не завершало беседу. В отличие от английского «see you», калькой которого оно является. В английском стандартность этого прощания обыгрывается в известном стишке. «See you later, alligator, in a while, crocodile», перевести которое на русский нет никакой возможности. Зато существует конгениальный этому стишок, обыгрывающий русские стандарты вежливости. «Как живете, караси?» «Ничего, живем, мерси». А совсем недавно, по аналогии с «увидимся», начало использоваться и шутливое телефонное «услышимся». Впрочем, пока оно звучит несколько экзотично. В связи с этим меня беспокоит, не появится ли в эпистолярном жанре прощание «упишемся». Кто знает. Наконец, менее повезло авторскому изобретению еще одного журналиста, спортивного комментатора Виктора Гусева. Он заканчивал футбольные репортажи и другие свои передачи еще одной калькой с английского. Берегите себя. Однако, если в английском «take care» абсолютно конвенционально, то есть является чистой формулой вежливости и никто не вдумывается в его смысл, то русское «берегите себя» невольно заставляет телезрителей вздрогнуть. Ведь если рекомендуют беречь себя, значит, существует какая-то реальная угроза. В целом, подобного рода заимствования остаются для многих непривычными и скорее должны рассматриваться как модное, но недолговечное явление. Хотя, кто знает. Среди новых уродцев речевого этикета есть и исконно русские. Одно из самых нелюбимых мною новое и уже вполне прижившееся приветствие – «доброй ночи». Оно появилось вместе с новым явлением – прямым ночным эфиром. Сначала в речи ведущих, которые таким образом с особым шиком здоровались со зрителями-слушателями, звонившими ночью в студию. Потом же «доброй ночи» было подхвачено и самими звонившими, и даже вышло за пределы студийных бесед. Например, оно иногда используется как приветствие при телефонном звонке в слишком позднее время. В действительности появление такого приветствия противоречит многим нормам языка. Во-первых, в европейских языках аналогичная формула «good night», «bon night» используется именно при прощании, в отличие от дневных приветствий типа английского «good morning», «good evening», немецкий «Guten Morgen», «Guten Tag», «Guten Abend» или французских «бонжур», «бонсуар». Это соответствует и обычному русскому прощанию «спокойной ночи». Во-вторых, в русском языке «доброй ночи» как формула прощания уже существует, хотя и используется значительно реже, чем «спокойной ночи». В-третьих, в ней представлен родительный падеж, который в русском языке означает «пожелание», традиционно используемое именно как прощание, «счастливого пути», «удачи», «счастья вам» и так далее, с опущенным глаголом «желаю». Приветствие же выражается другим падежом – «добрый день», «хлеб да соль». В последнее время по аналогии с этим появляются и новые неправильные приветствия. Например, в интернете все чаще встречается «доброго времени суток», подчеркивающее тот факт, что электронное письмо может быть получено в любое время. Как лингвист, я бы всячески рекомендовал не расшатывать стройную систему русского этикета и не использовать приветствий в родительном падеже. В том же интернете встречаются и более грамотные приветствия «доброе время суток». Игра сохраняется, а правила соблюдены. Но при всем при этом я рискую оказаться в положении авторов, боровшихся с прощанием пока. Ведь последнюю точку ставит не лингвист, а народ. И если слово овладеет массами, а массы – словом, то никакой лингвист не сможет его запретить. Так что поживем – увидим. И, наконец, о последнем уродце. Слово «привет» появилось в русле народного интернет-движения за неправильную орфографию, наряду со словами «автор» и «исчо» и другими. Все эти, казалось бы, нелепые написания объединяет то, что они читаются так же, как правильные, и уж точно являются игрой, модной в интернет-сообществе. Впрочем, в интернете найдется все, и уже часть интернет-сообщества начинает бороться со словом «привет». Самое смешное, что недавно в речи студентов я услышал отчетливое произношение слова «привет», чего по правилам русского произношения уж никак не должно быть. Безударный гласный больше похож на «и», а согласный на корне всегда глухой «т». Но, пожалуй, это можно отметить как чистый казус и всерьез не комментировать. Короче говоря, берегите себя. Из Европы с приветом. Речевой этикет у каждого народа свой, но интересно, что мы не только по-разному говорим, но и по-разному молчим. Точнее, когда у одних народов принято говорить, у других принято молчать. Сравнивать людей русской культуры с другими народами чрезвычайно интересно, но трудно. Прежде всего потому, что русский речевой этикет за последние 20 лет изменился так сильно, что по существу можно говорить о двух разных речевых этикетах – старом и новом. И носители нового этикета, молодые люди, намного ближе к усредненной западной культуре общения. Поэтому для чистоты сравнения возьмем городского человека 80-х годов. О русских, тогда еще о советских, сложился известный культурный миф, что они в целом не слишком дружелюбны. Мало улыбаются и, что немаловажно, редко здороваются. Вот с тем, что русские редко здороваются, или точнее здоровались, и стоит разобраться. Разберем несколько стандартных ситуаций. Два незнакомых человека встречаются в подъезде жилого дома. Или даже, чтобы усугубить ситуацию, оказываются в одном лифте. Что делают при этом два стандартных европейца? Стандартными будем считать жителей Западной континентальной Европы, не слишком южных и не слишком северных, скажем, немцев или французов. Впрочем, и американцы ведут себя так же. Они в этой ситуации непременно друг с другом поздороваются. а двое русских – ни в коем случае. Или другая ситуация. Два незнакомых человека встречаются в отдаленном пустынном месте. В лесу, в парке и тому подобное. Двое европейцев, прежде чем разойтись, скорее всего, опять поздороваются. А русские, если только они не намерены вступить в беседу, снова нет. Более того, можно сказать, что приветствие и в лифте, и в лесу для носителя русской культуры скорее даже нежелательно, поскольку подразумевает дальнейшее общение. Не исключено, что и агрессивное. Наконец, третья ситуация. Встречаются служащий и его клиент. Или, для большей конкретности, человек входит в магазин и вступает в коммуникацию с продавцом или кассиром. И снова, в европейском магазине общению предшествует взаимное приветствие. Представить же себе, что в 80-е годы москвич, войдя в гастроном, сказал бы: «Здравствуйте, взвесьте мне, пожалуйста, 200 граммов колбасы», совершенно невозможно. 200 грамм любительской, пожалуйста. Вот абсолютно вежливая фраза, соответствующая тогдашнему речевому этикету. Приветствие же сразу выдавало иностранца. Одна моя знакомая, вернувшись в середине 80-х годов после длительного пребывания за границей в Москву, решила, как она говорила, научить своих соотечественников вежливости. То есть начала здороваться в магазинах. Это вызвало бурную и довольно неприязненную реакцию. Ее приветствия воспринимались либо как странность, либо как простое издевательство. И в лучшем случае она слышала в ответ: «Девушка, не задерживайте очередь». Таким образом, в отличие от европейского этикета, русский не требовал приветствия от незнакомых людей в ряде ситуаций, а именно при отсутствии дальнейшей коммуникации, при краткой формальной коммуникации, в том числе между служащим и клиентом. В этом смысле можно говорить о меньшей открытости русских, либо вовсе не вступавших в коммуникацию. Обмен приветствиями без продолжения коммуникации, тем не менее, сам уже является коммуникацией, либо строго ограничивавшихся краткой формальной коммуникацией. Более того, приветствие в таких случаях воспринималось носителем русского этикета как своего рода экспансия, или, точнее, прелюдия к не всегда желательному разговору, например, в лифте. В современной науке вежливость рассматривается как снятие или смягчение возможной или реальной агрессии. Таким образом, если оценивать в целом стратегии вежливого поведения в рассматриваемых ситуациях, то европейскую можно было бы обозначить как «мы, ты или я, свои, и поэтому я не представляю для тебя опасности», а русскую как «ты для меня не существуешь, и поэтому я не представляю для тебя опасности». Здесь очень важно заметить, что русские были ничуть не менее вежливыми, чем европейцы. Просто этикет у них был устроен иначе. Невежливость русских возникала только в той ситуации, когда они, попадая в Европу и говоря на соответствующем иностранном языке, сохраняли свой речевой этикет, свои стандартные манеры. Но ведь и поведение иностранца в России, говорящего по-русски, но сохранявшего свой речевой этикет, выглядело, по меньшей мере, странным. За последние годы произошел сдвиг русского речевого этикета в сторону европейского. Прежде всего, речь идет об общении в магазине. Эта ситуация, в отличие от двух других и даже в отличие от близких к ней ситуаций в транспорте, в медицинских учреждениях, попадает в сферу корпоративного этикета. Во многих крупных магазинах больших городов действует обязательный корпоративный этикет. Продавец или кассир должны обязательно поздороваться с клиентом. Не ответить в данном случае на приветствие было бы откровенной грубостью. Естественно, что постоянные покупатели сами начинают здороваться с продавцами и кассирами. Определенные изменения происходят и при встрече незнакомых людей в доме или рядом с ним. Все чаще происходит обмен приветствиями во дворе и подъезде, причем это касается в основном молодого и среднего поколения. Очевидно, здесь также сказывается знакомство с европейским этикетом, причем, по-видимому, непосредственное. Итак, наш этикет за достаточно короткий срок существенно изменился. Мы стали больше похожи на европейцев и американцев. Новый этикет приветствий уже сложился в корпоративной культуре и постепенно складывается в бытовой. И здесь мне почему-то совсем не жаль старой русской традиции. Ну что, разве от нас убудет лишний раз поздороваться? А приятный осадок останется.